Глава 46. В уютном двухэтажном коттедже царит атмосфера праздника и веселья. Народу, как я и предполагала, много, но лица все больше знакомые, и это не может не радовать. Здороваюсь с присутствующими, с кем-то даже обнимаюсь, получаю и раздаю комплименты, улыбаюсь. Однако, несмотря на мой беззаботный внешний вид, в душе колом стоит томительное волнение. Разумеется, мне приятно видеть бывших одноклассников и ребят из параллели, но я пришла сюда не ради них. Они лишь антураж, на который я обращаю внимание только потому, что на горизонте еще не появилась главная звезда вечера. Но где же Соколов? Куда запропастился? Прохожу в просторный основной зал и, наконец, нахожу его, моего лучшего друга, солнечного мальчика, в котором я когда-то души не чаяла. Смотрю на Артема, взрослого, возмужавшего, и понимая, что это детское прозвище больше ему не подходит. Золотые кудри сменились суровым ежиком. Мягкие черты лица заострились и сделались более волевыми, и даже взгляд синих глаз стал каким-то более осознанным, что ли. Да, передо мной сейчас уже вовсе не мальчик, а самый, что ни на есть, молодой мужчина. Соколов замечает меня почти сразу и, отделившись от толпы, направляется в мою сторону. Пока он приближается, мое сердце скачет в диком галопе, напоминая узника, норовящего вырваться на волю. Сначала пытается выпрыгнуть через горло, а затем, отчаявшись, принимается с утроенной силой молотиться о ребра. «Малая, ну, наконец-то!» Артем не просто обнимает, он топит меня в своих объятиях. Жарких, нежных, пропитанных искренними эмоциями. Я чувствую волны его тепла, и даже самые крошечные волоски на теле мгновенно встают дыбом. Живот к животу, щека к щеке, грудные клетки вздымаются в унисон. Я не знаю, сколько мы с Соколовым стоим вот так, вцепившись друг в друга. Время сейчас не существует, как, впрочем, и окружающий мир. Этот волшебный миг встречи только наш, мой и его. И никто извне не сможет вмешаться, никто не спугнет магию, окутавшую нас. Мои губы находят Тёмкину щеку и оставляют торопливый чмок на немного колючей коже. Я не планировала его целовать, это как-то само вышло. Если честно, до встречи с другом я и не подозревала, как сильно по нему соскучилась. Это не просто тоска по человеку, это долбанная зияющая дыра в самом центре груди, которая затягивается только тогда, когда этот человек оказывается рядом. Знаю, звучит глупо и, наверное, чересчур пафосно, но именно так я себя чувствую, когда обнимаю Артема. Словно в меня вставили какую-то недостающую деталь. Словно я, наконец, стала целой. Соколов чуть отклоняется и тоже впечатывается в меня горячим чмоком. Его губы приземляются куда-то в область моей скулы, чуть ниже глаза, и это место тотчас схватывается приятным покалыванием. Господи, какой же счастливый я себя чувствую. «Дай хоть на тебя как следует погляжу». Нехотя отстраняюсь и снова прохожусь по Соколову внимательным взглядом. Модные джинсы, простая черная футболка, обнажающая усыпанные причудливыми татуировками предплечья и задорно покачивающаяся сережка в ухе. Артем, как всегда, выглядит впечатляюще. Такой потрясающий, такой красивый, что аж дух захватывает. «Изменился?» — спрашивает с улыбкой. «Совсем немного». Отвечаю, не в силах оторвать от него восторженных глаз. «А я?» «Да». «Вот так просто и однозначно. Неужели мои изменения столь очевидны?» «А в чем?» «Удивляюсь». «Не знаю», — пожимает плечами. «Просто ты какая-то другая». Он тоже без стеснения пожирает меня глазами. Мы, словно два голодавших, никак не можем насладиться близостью друг друга. Целый год нас связывали исключительно телефонные разговоры, и то нечастые. А теперь, наконец, случилась живая встреча, которая из-за длительного ожидания кажется почти нереальной. «О, Василиса, привет!» К нам подскакивает Серега Зацепин. По обыкновению заводной и громкий. Смотрю на его смеющуюся физиономию, и на душе враз делается гадко, словно внутрь помоев плеснули. Парень, как ни в чем не бывало, празднует возвращение Артема и, кажется, ни капельки не чувствует себя виноватым, будто это не он целовал девушку друга у него за спиной. «Привет!» — холодно бросаю я, дарив лжеца презрительным взглядом. «Все веселишься?» «Ну еще бы! Как же мне не веселиться?» Зацепин хлопает улыбающегося Соколова по плечу. «У меня же друг из армейки вернулся!» Парни начинают в шутку бороться, а до меня вдруг доходит, что идея скрыть от Артёма правду о предавших его людях была провальной. Если бы я рассказала Соколову о Серёге и Диане сразу по телефону, он бы не пригласил их на эту вечеринку. Я бы сейчас не испытывала отравляющего стыда за собственное трусливое поведение. Неловко переминаюсь с ноги на ногу и прокашливаюсь. Чувствую себя не в своей тарелке. Я и раньше никогда особо не жаловала Зацепина, а теперь он мне и вовсе противен. Весь такой лощеный, вылизанный, с похабным юморком ниже пояса. Как Диана, встречаясь с Соколовым, могла обратить на него внимание? Они же как небо и земля. Артём реально крутой, а Серёга так, позёр несчастный. Соколов со смехом отталкивает нерадивого друга и снова обращает внимание на меня. «Пошли к столу, Вась». По старой привычке он закидывает руку мне на плечо, и мы вместе устремляемся в самую гущу празднующей толпы. «Пей, малая!» — игриво бросает Артём, вручая мне стакан с непонятным содержимым. «Что это?» — принюхиваюсь. «Сидр», — поясняет друг. «Пей, не бойся». Делаю осторожный глоток, и рецепторы тут же считывают приятные яблочные нотки. «Действительно вкусно. Кажется, сидр — мой новый любимый напиток». «Малыш, ты куда пропал?» Перед нами возникает расфуфыренная Диана и тут же липнет к Соколову. «Васю встречал», — говорит парень. «Она недавно пришла». Взгляд Орловой перемещается ко мне, а губы растягиваются в приторной улыбке. «Привет, Василис», — тянет с явно наигранной отзывчивостью. «Привет», — отвечаю сухо. «Мы с Дианой никогда не были в контрах, ну, по крайней мере, открыто. Находясь в одной компании, предпочитали не замечать друг друга. Пересекались мы редко и вынужденно, поэтому общение в формате «привет, пока» нас обеих устраивало. Но сейчас мое отношение к этой двуличной девице поменяло окрас. Я больше не могу делать вид, что Орловой не существует. Она меня откровенно бесит. Своими жеманными манерами, неестественностью и, самое главное, лицемерным поведением. Вы только посмотрите на эту актрису. Сегодня она разыгрывает преданную девушку, которая дождалась парня из армии, а несколько месяцев назад усердно изображала радушие, гостеприимно пуская одинокий язык Зацепина в свой рот. Стоит подумать об этом мартовском коте, как он тут же оказывается рядом, окидывает нас озорным взглядом и обращается к Соколову. «Тёмыч, ну чё, вроде все в сборе? Давай я тост задвину, пока народ ещё не в зюзю». Я чуть не давлюсь сидром, который не вовремя хлебнула. С ума сойти. Зацепин окончательно совесть потерял. Или, в принципе, без неё родился. Ему самому не мерзко от происходящего. Ничего не подозревающий Соколов стоит в обнимку с Дианой, а этот соловей сейчас на все лады пацанскую дружбу воспевать будет. Театр абсурда, ей-богу. «Валяй», — пожимает плечами Артём. Серёга прочищает горло и, повысив голос, объявляет. «Ребят, минуту внимания!» Присутствующие постепенно затихают, и парень продолжает. «Сегодня мы собрались не просто так. У нас весомый повод. Наш общий друг, наконец, дома!» По залу проносится одобрительное гудение, в ответ на которое Зацепин ухмыляется. «Я знаю Соколова ту его кучу лет, и, если честно, никогда не думал, что этот самодовольный выпендрёжник попрётся в армию. Там ведь ни девчонок, ни музла нет. Да и красоваться, сами понимаете, не перед кем». Раздаются сдавленные хохотки. «Да, что сказать? Тёмыч умеет удивлять». Серёга задумчиво чешет затылок. «За это мы его и любим, верно?» «Да», — пищит Диана, впечатываясь в щеку Соколова губами. «Ужас, меня вот-вот вырвет». «Короче, Соколов», — Зацепин снова смотрит на друга. «Ты крут, мужик. Всегда оставайся таким же ярким, оригинальным и безбашенным. Счастья тебе, здоровья, любви», — подмигивает Диане. «Ну и про друзей не забывай, а то я тебя, засранца, знаю». Все чокаются, смеются. Растроганный Артём благодарит Зацепина за красивые слова, за поддержку и за что-то там ещё. А мне так паршиво, хоть на стенку лезь. Ощущение неправильности происходящего снежным комом нарастает в груди и удушающими волнами подкатывает к горлу. Пить больше не хочется, находиться здесь тоже. Всё это слишком дурно, слишком отвратительно. Если дальше буду стоять слушать лживые речи, точно опорожню желудок на пол, а прилюдно это делать совсем не тянет. Выхватив взглядом дверь, ведущую на террасу, срываюсь с места. Наверное, мое движение выходит чересчур порывистым, потому что я обливаю сидром не только свое платье, но и джинсы Соколова. Но это мелочи. Высохнет. Наспех извинившись, покидаю шумную толпу и семеню на свежий воздух. Мне нужно успокоиться и продышаться, а иначе я точно свихнусь.